Лея Вестова. Развод. У него была другая жизнь. Читает Алиса Борисова. Аннотация. «Мам, смотри!» Голос Кати доносился, как сквозь толщу воды, приглушенный, искаженный нереальностью происходящего. «Это же папа, да?» «Да», едва слышно выдохнула, наблюдая, как Андрей наклоняется к блондинке и легко целует ее в щеку. Тем самым жестом, каким еще несколько дней назад целовал меня перед отъездом в мнимую командировку. Я видела, как его рука на мгновение задержалась на ее животе, чужом животе, в котором рос чужой ребенок, его ребенок. Они рассмеялись звонким смехом счастливых людей, довольных своей жизнью. Жизнью, в которой для нас с дочерью не было места. «Мама, что происходит?» Настойчивый голос дочери ворвался в красную пелену, разрывая кокон ярости, в который я начала погружаться. «Ничего, солнышко». Мой голос звучал странно, будто принадлежал кому-то другому, механически, бесцветный, как у автоответчика. «Просто папа вернулся из командировки раньше, чем планировал. Иди в школу, я поговорю с ним».